Глава вторая. Мечты сбываются. Таша. Сижу. Молча пялюсь в мшистую стену уже минут 20. Хранитель завис, тоже молчит. На все мои попытки дозваться ноль внимания и фунт презрения. Чего он так? Не понимаю. Окраска светового столба над каменюкой то и дело меняется. С фиолетового на черный, с серого на синевато-зеленый. А сейчас вот я искоса глянула на баллон, вообще какой-то бурый, в грязно-коричневых пятнах. Наблюдаю. Еще минут через 10 начала медленно закипать. Световое лазерное шоу в исполнении торшерчика оригинального дизайна уже приелось. Скука. Слышь, может, объяснишься? Куда ты пропал? Батарейки сели? Хотя нет. Просто ты, наверное, в меня влюбился. Точно. Я вся такая милая, добрая, красивая, умная, чуткая, тактичная, внимательная, а уж скромная. Прервал самозабвенные дифирамбы себе любимый хранитель. Ура, сработало. Давно заметила. Мужики просто не переносят, когда я начинаю о себе правду говорить. Странно это, конечно, но факт. А что? Я и вправду белая и пушистая. Иногда. Только не по утрам. И не по понедельникам. И не в те дни, когда настроение плохое. И неважно, я именно такая и точка. Ну и трепетно и нежно так выдохнула, приступая к ковке горячего железа, пока хранитель в нужной кондиции. «Общаться будем?» — добавила с придыханием, слегка прогнувшись, и подалась грудью к валуну. Да, какой нынче странный мужик пошел, икает. А раньше демонстрация характерного прогиба и хрипотца в голосе прекрасно помогали. Ну, когда я с Лёшкой поссорюсь или кого-то из ребят на курсе. Грудь и томный голос — верное средство разрешения любого конфликта. Оппонент резко забывает предмет спора и переключается на иное. Тут главное, после такого железного аргумента в пользу мирных переговоров, отбиться от продолжения банкета. Да отбивалась, блин. Вон как парень, с которым больше года встречалась, к Лёлькиной попе перепорхнул. Легко и непринужденно. А все моя неистребимая романтичность. Все мне принца подавай. Да на коне, да с цветами, да с огнем в зеленых глазах. Кстати, а у Лёшки вот глаза голубые. Может, и не зря долго присматривалась и отбивалась? Какие мои годы? Только-только 19 стукнуло, да и до принца Лёшка не дотягивал изначально. И вообще, гад он. Но все равно обидно. Еще Лёлька. Подруга, блин. И тут я второй раз за вечер банально разревелась. Рыдала от души, вытирая обильные слезы кулаком и горько подвывая. Вспомнила, как доказывала матушке право на личную жизнь хотя бы в собственный день рождения. Мамино раздражение, когда она говорила, что отпраздновать можно и дома в кругу семьи, и тут же прозрачно намекала на то, что нефиг шляться, когда у Славочки сдача курсовой через 3 дня, а я еще за нее не бралась путем. Угу. А братика на турбазу с друзьями отпустила, да еще денег на дорогу отсыпала. Отдохни, мол, заинька. Так ты устаешь, бледный, нервный. Будешь бледным с похмелуги-то. Потом Славка ко мне приходил, хвастался. Типа, арбайтен, Наташка, коли рожей не вышла. Я ж говорил. Ведь я про ту его курсовую знала и наотрез отказалась делать. Хотелось, чтобы мамин любимчик хоть разок сам свои проблемы порешал. А он мне: напишешь, куда ты денешься, дурында. Мамка заставит. Семейка, блин. Таша? Вот теперь пусть твой любимый Славочка хоть раз в жизни сам что-нибудь сделает. И Лёлька пусть Лёшку с потрохами забирает. Все равно никакой он не принц. А я себе настоящего найду. Все у меня будет хорошо. И еще у меня приключения. Ох, приключения же. Вспомнив, что свой шанс на сказку нужно еще выцарапывать у вредного хранителя с его заморочками и правилами, я сглотнула слезы, утерла рукавом мокрое лицо и глубоко задышала. Когда худо-бедно успокоилась, услышала голос, который, оказывается, нудел, незамеченный мною почти все время, пока я выла белугой и размазывала по лицу слезы. «Таша! Таша, Ташенька, что с тобой?» «Принца хочу!» Всхлипнув в последний раз, мрачно выдала я и безразлично уставилась на заросший лишайником свод. «Чего?» «Ничего, а кого? Хочу приключений и принца, а лучше двух, чтобы было из кого выбирать». «Да хоть трех?» — радостно воскликнул хранитель. «Да? А четырех можно?» Заинтересованно подалась я вперед и с жадным любопытством впилась взглядом в Каменюку. «Таша, давай отложим разговор о твоих странных фантазиях на чуть попозже, а сейчас разберемся с основным». Дождавшись моего кивка, он продолжил. «Одним из условий, заданных мне Творцом, было получение добровольного согласия на перенос. Я тебе сейчас подробно объясню, что конкретно тебя ждет, если ты скажешь «да». Откажешься, сотру все воспоминания за последние сутки и верну домой». Я поморщилась от подобной перспективы, но решила не перебивать. «Если согласишься помочь спасти Элташ, я, сконцентрировав магию, помещу ее в тебя. Затем перемещу вас в один из миров, нуждающихся в пополнении магического резерва. В какой — выбирать тебе. Попав на место назначения, первое время магия будет подстраиваться под специфику местных потоков и законов. Потому ты будешь беззащитна от месяца до нескольких десятилетий. Это зависит от степени совместимости твоей ауры с аурой мира и его магии». «Подожди, я не совсем поняла. Какая настройка? Какие потоки? И почему это беззащитно?» «Видишь ли, в каждом мире своя направленность, специфика плетений, реакции фона и резонансных волн. Если просто влить в него чужеродную магию, то при взаимодействии с местной все тонкие слои подопытного мира просто вывернет наизнанку. Это приведет к такой магической буре, что в лучшем случае большая часть живых людей погибнет, а в худшем — попутно и в нескольких соседних мирах. Конечно, через пару-другую тысяч лет все постепенно вернется на круги своя, но такой путь нежелателен. Думаю, ты понимаешь, почему. В нашем случае я даю инертную, без собственной тональности, чистую магию. Постепенно, в тебе и через тебя, а если быть точным, через твое ощущение и восприятие нового мира, эта магия обретет все особенности местной. Безболезненно и практически безопасно она пополнит собою резерв мира. В первое время ты сможешь пользоваться данной тебе силой лишь понемногу, по мере слияния с выбранным миром, увеличивая свои возможности. Сколько-нибудь серьезное волшебство станет доступно лишь когда ты примешь новый дом всем сердцем и сольешься с ним. Знаете, как бывает? Каждое слово в отдельности понимаешь, а вкупе еле-еле. Вот и со мной тоже. Слушала-то я внимательно. Важная ведь информация. А вот понимала с 5-10. Хорошо еще сотни прочитанных фэнтезюшных книг позволяли осознать хотя бы суть. «Твой собственный магический резерв», — продолжал хранитель, — «девственно чист. Это очень хорошо. Адаптироваться к твоему собственному фону магии уже не придется. А значит, процесс слияния ее с новым миром вряд ли займет более 20 лет». «20 лет? Ха! Слава богу, я сидела на полу, иначе точно брякнулась бы. Какие еще 20 лет? Мне же тогда под 40 будет». «А ускорить процесс никак нельзя», — сглотнув, прошептала в ужасе. «Зачем? Что тебя беспокоит? Могли понадобиться сотни или даже 1000 лет, если бы не столь феерично подходящие по абсолютно всем пунктам параметры». «Знаешь, тебе с твоим возрастом, может, и все равно, а люди живут 70-80 лет, и это, к твоему сведению, уже старость». «Ну, насчет этого можешь особенно не волноваться», — успокоил меня хранитель. «Продолжительность жизни будет зависеть только от наполненности твоего магического резерва. После окончательного слияния он будет не только отдавать магию, но и получать ее из окружающего пространства, пропуская через себя. Уж 5-7 лет у тебя будет». Кроме того, Телесную оболочку ты сможешь изменять по своему желанию. Я могу продолжить, или ты еще что-то хочешь уточнить?» Теперь я пребывала в ступоре от открывшихся перспектив и только вяло мычала, пытаясь собраться с мыслями. «Тогда я продолжу. Длительность временного промежутка, необходимого для адаптации к местному фону, в первую очередь будет зависеть от твоего собственного желания принять мир, его законы, обитателей, стать его неотъемлемой частью. Именно поэтому одним из главных условий переноса является добровольность. Ведь если носитель не захочет принять новый мир или умрет, эффект будет почти такой же, как и при грубом вливании магии. Разве только с гарантией». «В каком смысле с гарантией?» Наконец немного очухалась я. «Если в первом случае магическая буря всего лишь вероятна, то во втором обязательно. Причем, считав остатки личности и мыслей своего носителя, его сила будет целенаправленно уничтожать то, что он так и не смог принять. Последствия, как ты понимаешь, вполне предсказуемы». «А если я погибну? Ну, кирпич на голову упадет или насморк подхвачу местный. Ты ведь говорил, буду беззащитна, пока все не устаканится». «Именно для того, чтобы избежать твоей смерти при перемещении и в период адаптации, ты перейдешь на энергетический уровень существования». «То есть?» — не поняла я. «Ты будешь существовать вне своего физического тела. Оно перейдет в состояние стазиса и будет ждать слияния в месте, похожем на это. Большая часть магии останется в нем, но ты, вернее, твое сознание, разум в энергетической форме будет иметь доступ к ней через потоки тонких слоев». «Ты хочешь сказать, пока мое тело где-то отдыхает, разум будет в виде духа неупокоенного шляться вокруг и пугать местное население?» Возмущение из меня перло во все стороны. «Ты не приболел? Это не приключение, а издевательство какое-то. Так и крыша поехать может. Лови ее потом». «Таша, во-первых, я тебе не приключение обещал, а спасение мира, и даже не одного, а двух. Во-вторых, ни о каких неупокоенных духах не может быть и речи. Разум твой я просто переведу в иную форму существования и привяжу к амулету, который носит имя Нашкар. В переводе на твой язык, несущий надежду, кстати. И тебя, и амулет помещу в какой-нибудь храм в выбранном тобой мире. Никакого местного населения в таких местах обычно не бывает». «Еще круче. Одна моя половинка медленно зарастает пылью в погребе, а вторая в каком-то храме? Зашибись, как успокоил. Таким макаром по-любому все и всех возненавидишь». «Понимаю, это не просто для тебя, но другого выхода нет. К тому же я могу направить оракулу выбранного тобой мира информацию, пророчество. Нашкар найдут. Введем в пророчество условия перенести амулет куда-нибудь поближе к твоему физическому телу», — уговаривал хранитель мягко и вкрадчиво. «Желательно идти подольше, чтобы за время похода ты смогла оглядеться и принять новый мир. Могу даже специально оговорить обязательное присутствие принцев в составе отряда искателей Нашкара». «Принцы — это, конечно, здорово», — в ответ усмехнулась я скептически. «Вот только искать амулет они могут годами. Об этом ты не подумал, нет? Вряд ли тот будет легко доступен, да и пророчества ведь за один день не исполняются, насколько могу судить из прочитанного. А читала я много. Я за это время, может, и не сдохну, но вот свихнусь гарантированно, и у тебя получится безумный мир». «Не беспокойся», — отозвался голос. «Время для меня не проблема. Возможно сделать так, чтобы ты в ожидании и одного дня не провела. Не забывай, девочка, у меня, как у хранителя Элтаж, почти безграничные возможности. Тебе не о чем беспокоиться». «А я...» «Ну, так как? Ты согласна?» «Не дави, пожалуйста. Уверен, все получится так, как говоришь?» «Да». Отрезал он уже несколько раздраженно. «А как же мое настоящее тело? Провести вечность в виде эфемерной субстанции, пусть даже и в обществе принцев, как-то не улыбалось». «Когда мир окончательно примет тебя, а ты его, произойдет слияние. ты сразу же поймешь, как и где найти свое тело, а может, к тому времени вообще не захочешь возвращать его». Усмехнувшись, добавил насмешливо. «Почему это?» «В гроте, куда я его помещу, нынешнему твоему телу ничего не будет грозить. А для своего разума ты сможешь, используя силу, создавать любые, вполне материальные вместилища по своему вкусу. Правда, для окончательного слияния найти теперешнюю оболочку все равно придется в любом случае. Но после ничто не помешает тебе оставить его в том же гроте, если сочтешь нужным». Я молчала. Просто сидела, выпучив глаза, и то открывая, то закрывая рот. Жить тысячи лет, иметь возможность выбирать не только облик, но и тело по своему капризу, целый мир на моей ладони, так не бывает. Это уже не сказка, а какой-то бред сумасшедшего. Вернее, сумасшедший. И все-таки очень страшно. Я дура, конечно, но не до такой же степени. Сколько раз читала все в тех же книгах о существах, которые в своем бессмертии от скуки маются. И не только от скуки. А если я кого-то полюблю, а он потом умрет? А друзья? Близкие? Дети, в конце концов? Не зря же люди живут весьма ограниченное количество лет. Может, наша психика не приспособлена под бессмертие? Да и вообще, мало ли, всякое может случиться за вечность-то. А если я устану жить? Помявшись, кое-как выдавила я неуверенное. Все-таки тысячи лет — это чересчур, наверное. «Не бывает ничего абсолютного, даже бессмертия», — чуть насмешливо прогудел хранитель. «Придет время, и ты узнаешь, как умереть, никого не погубив. Лет этак через пару тысяч. При соблюдении ритуала магия останется в том мире, и ему уже не будут грозить магические бури». «Да? Ну, если так...» Глубоко вздохнув, я зажмурилась. «Ах, будь что будет. Кроме жизни мне нечего терять. Дома по мне никто убиваться точно не будет, а я...» Как ни грустно признавать, из всей родни лишь бабулю могу назвать близким и родным человеком. Остальные же... Ай, чего уж. Бабушки не стало, а больше меня ждать некому. Слава богу, хоть сейчас это радует. «Я согласна», — произнесла так громко, что под сводами пещеры заметалось эхо. «Замечательно». Свет над камнем словно загудел и начал медленно растекаться вокруг полупрозрачным туманом, постепенно образовывая сферы глубокого синего цвета. «В какой мир ты хотела бы переместиться?» Через несколько минут вокруг меня зависло несколько десятков синих шаров, которые вдруг подернулись серебристой дымкой. «Я так понял, тебе нужен мир, в котором есть эльфы, драконы, орки и гоблины, верно?» — уточнил хранитель. «А еще вампиры, оборотни, люди, дроу, феи, сильфы, сатиры, лешие, домовые...» Я самозабвенно перечисляла всевозможных существ из своих любимых книг, которых любезно подкидывала память. По мере упоминания все новых обитателей, одни шары вокруг меня таяли, в то время как остальные увеличивались в размерах. К тому моменту, когда я выдохлась, осталось всего 4. «Это все?» — насмешливо протянул голос. «Нет, еще русалки!» — важно кивнув, добавила я. «Чуть не забыла». Еще одна сфера с чуть слышным хлопком растворилась в воздухе. Я немного растерянно смотрела на 3 оставшихся шара. Абсолютно идентичных, густо-синих, метров около 5 в диаметре. Ну и что дальше? «Только эти 3 мира соответствуют всем твоим требованиям. От себя я еще добавил», — хранитель язвительно усмехнулся, «пригодную для твоего человеческого тела атмосферу и силу тяжести, приближенную к земной». «Спасибо, но я это подразумевала», — выкрутилась, мысленно обругав себя за неосторожность. «А дальше?» «Дальше? Смотри и выбирай». Туманная дымка на шарах уплотнилась, затянув их поверхность молочно-белой сеткой. Я подошла ближе. «Дотронься». Я осторожно коснулась ладонью оболочки сферы и внезапно оказалась внутри. Странное ощущение, будто я как бы раздвоилась, но не совсем, Вроде часть меня стоит на том же самом месте, нежно поглаживая сферу правой рукой, и я отчетливо чувствую кончиками пальцев гладкую упругую поверхность. Но в то же время словно парю в некоем безвоздушном пространстве, и... Я опустила взгляд. Внизу угадывались далекие горы, леса, моря, реки. Ей-богу, лоскутное одеяло. В небе чинно разместились сразу два солнца, красноватых, почти одинакового размера. О, вот это да! Кому рассказать, не поверят. Хотя кому тут рассказывать-то? Повисев так немножко, я растерянно подергала ногой. И как мне отсюда присматриваться к миру? Не видно же ничего. Ну, светило два, ландшафт внизу имеется. Блин, почему не догадалась спросить, как и чего? Думала, само собой срастется. А вот шиш там, то есть тут. Ну и сам хранитель хорош. Предусмотрительный он, как же. Хоть бы бинокль выдал. Я прищурилась, силясь рассмотреть пейзаж, и вдруг земля словно подпрыгнула вверх. Ой, как все близко стало. Увеличилась, будто картина на экране, если на плюсик нажать. А если попробовать еще поближе? Земля стремительно метнулась ко мне. Получается. Я зависла в паре метров над алой шелковистой травой и замерла в немом восторге. Какая красота! Вокруг меня возвышались черные исполинские стволы. Гладкие до зеркального блеска они устремлялись к чистому голубому небу. Ветки появлялись так высоко, что больше напоминали спицы, поддерживающие купол нежно-розовой листвы. Под ногами в красной траве солнечными звездочками рассыпались желтые и белые цветы. Легкий ветерок, обдувающий щеки, завораживал незнакомым томным ароматом. Пронзительно и печально кричала невидимая в ажурной пене крон птица. Внезапно за моей спиной раздался треск, и я оглянулась. Ох, меж гладких стволов, отражаясь в их черном зеркале, бежали единороги. Я насчитала 7 больших и 2 малышей. Серебристые шкуры сказочных зверей мягко светились. Тонкие изящные ноги едва касались земли, грива плескала на ветру, витые рога искрились, словно присыпанные звездной пылью. Животные меня не замечали и пробежали так близко, что мне удалось разглядеть даже белые с вертикальными синими зрачками глаза. Я, затаив дыхание, любовалась дивной картиной, когда меня словно вздернули за шкирку вверх, а потом толчком швырнуло носом вперед, и через мгновение я опять стояла ногами на грешной земле. Вернее, на полу ставшей уже почти родной пещеры хранителя. «Как тебе этот мир? Понравился?» — поинтересовался он. Я подняла затуманенные восторгом глаза. «Он прекрасен, почти безумно красив, словно чудесный сон или мечта». «Так ты выбираешь его?» Немного помолчав, я вздохнула и отрицательно мотнула головой. «Нет, я никогда не смогу стать частью этого мира. Буду восхищаться, возможно, даже полюблю, но почти наверняка не смогу принять. Не знаю, как объяснить». Сфера алого мира побледнела и бесшумно растворилась в воздухе. «Не нужно ничего объяснять, Даша. Просто аура этого места не подходит твоей, и очень хорошо, что ты это чувствуешь, пусть даже и не понимаешь. Значит, сможешь безошибочно определить свой мир». Кивнув, я повернулась к правой сфере из 2 оставшихся и уже увереннее провела по ней ладонью. Сознание снова раздвоилось, и, оказавшись внутри проекции, я отчаянно закричала. Та часть меня, которая оставалась с хранителем, будто окаменела, а другая, бестелесная, билась и корчилась в судорогах от странной безудержной боли. Тело ее не ощущало, но душа, казалось, ее выворачивает наизнанку, одновременно скручивая и растягивая. Вокруг лишь цветные всполохи в безумном, не поддающимся описанию круговороте. Какофония резких, странно изломанных звуков и боль, сводящая с ума. Вряд ли мои мучения длились больше нескольких минут, но они показались мне вечностью. Когда, наконец, толчок из ниоткуда вернул меня в тело, я осела на пол и скрючилась, беззвучно открывая и закрывая рот, с трудом сдерживая подступающую к горлу тошноту. Хранитель что-то говорил, я слышала звук его голоса, а вот разобрать не могла ни слова. Что это было? Не дожидаясь ответа, сознание ускользнуло в спасительную темноту. Когда очнулась, хранитель молчал. Какое-то время я просто лежала, не в силах шевельнуться. Жутко. Но минута шла за минутой, спина затекла, ноги стали подмерзать, и мне пришлось открыть глаза. В то же мгновение прозвучало взволнованное. «Ты в порядке?» «Нет», — честно ответила я, с огромным трудом принимая сидячее положение. «Что это было?» «Не знаю, но если ты опишешь произошедшее и свое ощущение, возможно, смогу объяснить». «Да, собственно, я практически ничего не помню». Прикусив губу, я болезненно поморщилась, вспоминая. «Какая-то безумная мешанина цветов и мерзких звуков. А ощущение, как будто я внутри больше, чем снаружи. Меня разрывает, выворачивает наизнанку, скручивая, растягивая и сжимая одновременно. И еще боль. Очень много боли. Не знаю, как описать, но это место чужое». «Очень похоже на несовместимость аур», — задумчиво протянул хранитель. «Если первый мир был просто не твой, то этот резонирует с твоей аурой. Но не переживай. Такая абсолютная несовместимость — крайне редкое явление. Возможность столкнуться с подобным еще раз крайне маловероятна. Почти невозможно». «Почти?» «Ничего невозможного не существует». Успокоил, блин. Я сидела на полу, постепенно приходя в себя. Крутила в руках большой стакан воды, наколдованный хранителем по моей просьбе, и безуспешно пыталась не смотреть на последнюю из трех сфер, которая достигла огромных размеров и теперь почти нависала надо мной. Конечно, я понимала, глупо оттягивать знакомство с новым миром. Ясно ведь, рано или поздно придется сделать шаг навстречу собственному страху. Куда ж я денусь? Но перспектива добровольно вернуться в ураган боли? А вдруг там тоже резонанс? Хранитель ведь сказал «почти». Сложно сказать, как долго я маялась. Вода давно закончилась, пальцы на ступнях занемели от холода. Все-таки в пещере было прохладно. Не так, чтобы очень, градусов 15. Но я-то сидела на голом камне. Эх, была не была. Я с трудом встала, крепко зажмурилась и, перекусив губу, приложила ладонь к оболочке проекции. Сознание вновь раздвоилось, и я оказалась внутри последнего из трех миров. Несколько секунд ничего не происходило, только легкий ветерок раздувал растрепавшиеся волосы. Неожиданно поймала себя на мысли, что мне хорошо, уютно, спокойно и немного радостно, будто я вернулась в дом, которого у меня на самом деле никогда не было. От удивления глаза раскрылись сами собой. Почти белое солнце тускло светилось низко над горизонтом. Небо бледно-сиреневое, пронзительно нежное, чуть зеленоватое по краям, а внизу... Сначала мне показалось, что это море. Огромное, где-то густо-синее, где-то серебристо-белое, где-то рыжевато-зеленое, как старый нечищенный медный колокольчик, доставшийся мне от бабушки. Но я ошиблась. В тот момент, когда море радостно метнулось мне навстречу, изменился масштаб, и я осознала, как сильно, внизу простирались древние леса, пронизанные нитями рек. Горы тянули к небу пальцы вершин, присыпанных снегом. Степи, покрытые растительностью странного светло-фиолетового цвета, дышали волей. Тут и там виднелись города, похожие на яркие горошинки. В растерянности я закрутила головой. Куда податься, чтобы рассмотреть поближе? Городок вон там на севере? Нет, лучше круглое, как Пятакозеро, к западу от меня. Или горы. Я ведь никогда не бывала в горах. Хотелось увидеть, пощупать и обнять все и сразу. Правду говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Я не успела ничего. Меня попросту вновь вышвырнуло в пещеру хранителя. Непроизвольно я качнулась вперед, обеими руками и лбом прижалась к ощутимо потеплевшей сфере и с радостью почувствовала, как та словно подалась вперед, мне навстречу. Мой мир! Нашла! Но радость была недолгой. Сфера бесшумно растаяла под ладонями, оставив тянущие чувства потери и пустоты. «Как же так?» Разочарованная до слез, я села на пол, растерянно хлопая глазами. «Я так понимаю, ты сделала свой выбор?» Нежно и, кажется, немного удивленно спросил хранитель, будто не веря самому себе. «Да», — выдохнула я почти беззвучно. «Мне безумно хотелось вернуться туда. Это было даже не желанием, жизненной необходимостью, обретенным смыслом моего рождения. Всем...» «Тогда подойди ко мне». Я попыталась встать, но сил почему-то не было. Ноги разъезжались, кружилась голова. Наплевав на все, я кое-как на карачках подползла к камню и, судорожно цепляясь за него, поднялась. «Прикоснись к сердцу, Элташ». Опираясь правой рукой на валун, левой дотронулась до светящегося золотом топаза, парящего в столбе густо фиолетового света. Стены и свод пещеры поплыли перед глазами, и я почувствовала, как меня переполняет льдисто-холодная, индифферентная сила. Хранитель наблюдал, как, прикоснувшись к сердцу Элташ, девушка на мгновение замерла, а через секунду магия хлынула в хрупкое тело. Серебристо-белый искрящийся свет обрисовал контуры фигуры, воздух зазвенел от напряжения, а в следующий миг полыхнуло. Мгновение, и в пещере опять стало тихо и пусто. Только мох тускло мерцал, да едва заметно пульсировал полупрозрачный фиолетовый свет над камнем. Таша ничего этого не увидела и уж, конечно, не услышала, как тихий голос немного грустно произнес: «Прощай, странная, смешная девочка». И, немного помолчав, добавил задумчиво нежно: «Удивительно, но я почему-то надеюсь на новую встречу с тобой, Таша».